Неужели я совершила ошибку? Что, если кто-то другой забрал ее на празднике? Как мне знать, не попали ли они в аварию? Я выкрикнула имя Алисы, царапая ногтями бетон, пока меня не затащили внутрь и не заставили выслушать о ее последних известных перемещениях. Когда Ангела предложила, что было бы неплохо поговорить с Шарлоттой, я знала, что это может стать моим провалом. Я захотела бы рассказать ей все. Как категорично я не отказывалась, Брайан настаивал на этом, и в конце концов я уступила. Однако, как только моя подруга шагнула в гостиную, я не смогла на нее смотреть. Я хотела заморозить время вокруг себя, чтобы подползти к ней по полу и прошептать на ухо: «Я знаю, где Алиса. В этом нет твоей ошибки. Прости за все, через что я заставляю тебя пройти, но я делаю это ради нее». Но пока каждое слово Шарлотты сочилось страхом и чувством вины, я поняла, как глупо было убеждать себя, что однажды она поймет, почему я совершила подобное. До текущего момента я утешалась тем, что это ненадолго, до тех пор, пока моя дочь не появится снова, и Шарлотта сможет вернуться к своей жизни. Обилие подруг поможет ей пережить этот короткий срок, и никто не станет ее винить. Фактически, я не только думала, что они не станут обвинять ее. Больше того, я не сомневалась, что они начнут ей сочувствовать. «Как ужасно ей сейчас должно быть», — скажут они. «Их сердца раскроются ей навстречу. Ведь это могло бы случиться с кем угодно». Однако я никак не ожидала, что Шарлотта будет писать в Фейсбуке в тот момент, когда заберут мою дочь, и что журналист подхватит это и вывернет так, что она окажется в глазах общественности слишком небрежной и невнимательной, и в конечном счете ответственной за пропажу моей дочери. Хуже того, каждый новостной репортаж об Алисе привлекал внимание незнакомцев, набрасывающихся на Шарлотту в комментариях и выставляющих ее плохой матерью. Все они были сосредоточены на ошибках Шарлотты, и я не могла представить, как она с этим справлялась. И все же я продолжала успокаивать себя, что как только Алиса вернется, все простят и забудут. Но в глубине души я понимала, что с ней сотворила, потому что от вида Шарлотты в гостиной, пытающейся собрать по кусочкам картину произошедшего и понять, как она могла потерять Алису, сердце мое разбивалось на осколки. Теперь ей никогда этого не изжить. Потом Брайан расхаживал по гостиной, возлагая каждую унцию вины на плечи Шарлотты и умело оставаясь весь в белом, как и всегда. Конечно, на сей раз он мог невозбранно продемонстрировать свои чистые руки, хотя его никогда не останавливало, если это было не так. «Это ты совершил, Брайан», — думала я, наблюдая, как он рыскает по комнате и лупит себя кулаком по ладони другой руки, когда Ангела не смотрит. «Если бы ты не сделал мою жизнь такой невыносимой, я никогда не прибегла бы к такому». Была какая-то ирония в том, что я никогда не рассказывала Шарлотте о своем муже из-за боязни ее потерять, а теперь понимала, что все равно потеряла. Когда она пришла к нам домой тем вечером, стало ясно. Нас уже слишком многое разделяет, чтобы суметь вернуть ее». Однажды у меня была еще одна подруга. После Джейн и Кристи и до Шарлотты я работала в Кенте вместе с девушкой по имени Тина, администратором нашей школы. Иногда мы с Тиной выскальзывали пообедать в местную пекарню. Ей было около 30, и она жила одна в перестроенной односпальной квартире с двумя котами, которых, как предполагалось, для домовладельца у нее нет. Она всегда интересовалась жизнью в браке и тем, что это с виду не делает людей такими счастливыми, какими, казалось, они должны бы быть. «Я счастлива», — сказала я ей за обедом. Тина фыркнула и небрежно провела салфеткой по носу, заставив меня задуматься, как она не зацепляет крошечный гвоздик пирсинга, сверкавший при движении. Она откусила большой кусок от бутерброда с креветками. «Нет, это не так», — возразила она, капнув соусом на тарелку. «Конечно так! Я находилась замужем год, и муж часто говорил, как любит меня, и как я прекрасна, и что только ради меня стоит жить. У нас имелось достаточно денег на скромную жизнь, и мне нравилась работа в школе на неполный рабочий день, даже если я не наилучшим образом использовала свое образование. Как такое возможно, чтобы я не была счастлива?» «В самом деле?» Тина широко раскрыла глаза. «Можешь, положа руку на сердце, сказать, что все замечательно?» Я заерзала на стуле и опустила глаза на свой нетронутый сэндвич. Брайан, возможно, не являлся тем человеком, с которым я хотела бы прожить до конца своих дней, и, наверное, я не всегда ощущала, что все идет правильно. Честно говоря, мне удавалось довольно регулярно его расстраивать. Только накануне вечером он спросил, почему я никогда не выказывала к нему особых чувств. «Почему мы не видим Брайана?» — не унималась Тина. «Он приезжает забрать тебя, но никогда не выходит. Да и ты избегаешь общества, впрочем». «Вовсе нет», — возразила я. Я не могла рассказать Тине, что Брайан не переваривает ее дерзкое чувство юмора и его коробит от ее шумности. «На самом деле, я приду в пятницу на вечеринку по случаю окончания семестра», — внезапно объявила я, «знаю, что мне это сойдет с рук, так как Брайан, вопреки обыкновению, уехал на конференцию и дома ночевать не будет». В тот пятничный вечер, когда Тина выпила свой 6-й стакан Пино Гриджо, она невнятно произнесла: «Брайан странно держится с тобой. Он словно ставит себя выше». Я отмахнулась от нее. Но эти слова запали мне в голову. И несколько месяцев спустя, когда у нас с Брайаном случилась ссора, я завершила ее тем, что ушла из нашей квартиры и остановилась у Тины. «Не могу поверить в то, что я только что сделала», — сказала я ей. «Меня трясло. Я никогда раньше не сопротивлялась ему. Брайан хотел, чтобы я сократила свои часы в школе, однако в этот раз я не собиралась соглашаться. Я любила свою работу и даже только что получила шанс на повышение. Мне предложили работу миссис Майер», — объяснила я Тине. «Ну, и в чем проблема с этим?» — спросила она. «Ты однозначно должна на это пойти. Ты можешь выполнять эту работу с закрытыми глазами?» Я тоже так думала. Вот только Брайан хотел, чтобы я больше времени проводила дома. Тина поперхнулась вином, умудрившись выплюнуть полный рот обратно в свой стакан. «Ты ведь шутишь?» Правда?» Я не шутила. Он сказал мне, что я должна быть больше домохозяйкой, чем карьеристкой, и спросил, хочу ли я, чтобы наш брак считался действительным, потому что если я поступлю по-своему, то изберу для этого неправильный путь. Но когда Тина продолжила всячески поносить Брайана, я поймала себя на том, что отстраняюсь от нее, не в состоянии защитить своего мужа, но все больше и больше стремясь сделать это. Он по-прежнему оставался Брайаном, человеком, которого я любила, и я была не согласна с тем, что он все контролирует, как Тина выразилась. Мне хотелось верить, что, беспокоясь и отговаривая, он лишь заботится обо мне, просто потому что, думая я по-другому, то что в нашем браке могло бы быть неправильнее этого? К тому времени, как Брайан появился у двери Тины, я уже готова была броситься к нему в объятия и сказать, что люблю его. Я заверила его в том, что не пойду на повышение, но настаивала на своем. Я не готова полностью отказаться от своих часов в школе. Я пыталась не обращать внимания на его затянувшуюся одержимость идеей, что Тине слишком легко на меня повлиять, на то, как он расстроен, что я ставлю своих подруг и свою так называемую карьеру на первое место. В то время я просто радовалась, что сумела за себя постоять, хотя в глубине души знала, муж чувствовал себя преданным. И я никак не ожидала, что 3 недели спустя, когда я вернулась в школу после пасхальных каникул, Брайан заберет меня после занятий и скажет, что мы больше не поедем домой в нашу квартиру. «Сюрприз! Я купил тебе твою мечту, Гарриет!» — заявил он, хлопая в ладоши. «Что-что ты сделал?» — засмеялась я. «О чем ты говоришь?» «Мы переезжаем, любовь моя», — пояснил Брайан, неприкрыто и внимательно следя за моей реакцией. «Все уже упаковано, так что тебе не нужно беспокоиться о вещах». «Не может быть!» — я нервно хихикнула. «Но мне нравится наша квартира», — сказала я, видя, как вытягивается его лицо. «Ты меня разыгрываешь, Брайан», — добавила я осторожно. «Нет, это не так. Я купил нам дом на берегу моря в Дорсете. Мы начинаем все заново. Новую жизнь», — произнес он несколько более уныло, чем в начале разговора. «Но ты хочешь сказать, что продал нашу квартиру и купил новый дом? Ты не мог так поступить». Однако я понимала, именно это он и сделал, и от того, что все было оформлено на его имя, он не нуждался в моем согласии. «Но зачем?» Брайан посмотрел на меня внимательно. «Это просто для того, чтобы быть вместе. Только ты и я, Гарриет», — ответил он. «Разве это не то, чего ты хочешь?» Мне потребовалось много времени, чтобы понять. Брайан почувствовал угрозу. Кто-то слишком близко подошел к тому, чтобы увидеть его таким, каким он и был на самом деле. Кто-то, на его взгляд, настраивающий меня против него. Я сопротивлялась ему. Я отказалась оставить свою работу. Это была вина Тины. Это не могло быть моим решением. От других подруг оказалось легче избавиться. Но одной из причин, по которым Брайан не любил Тину, являлась ее упертость. Когда Брайан перевез нас в Дорсет, он знал, что не позволит такому повториться. Он нуждался в дополнительном средстве убедиться, что я не ускользну от него. Иметь дочь было недостаточно. Он хотел, чтобы я поверила, будто я не выживу без него. И он делал это, поедая мне мозг, пока я не усомнилась в своем здравомыслии. Как я могла уйти, когда так полагалась на Брайана? Когда у меня не имелось собственных денег на жизнь? Как я могла сбежать, если он устроил все так, чтобы безо всяких усилий суметь доказать, мне нельзя доверить присмотр за дочерью, и ее очень легко у меня отобрать? Пока я давила на газ, приближаясь к Корнуоллу, я гнала от себя тревожное чувство, что Брайан, возможно, оказался прав. Если бы мне можно было доверять, я бы знала, где сейчас Алиса. Но взамен этого я направлялась к месту, которое видела только на картинке в интернете. «Вот дешевый, как грязи, кусок», — сказал он мне, показывая на коттедж выходного дня на сайте аренды. «Он спрятан на дальней линии, почти пустынной, и это прекрасно. Там только три коттеджа, и никто не потревожит. Туда даже никто не доходит». Я содрогнулась от фотографий разнокалиберной мебели и старомодной невстроенной кухонной техники. Вытянутый задний сад был значительно больше того, к которому привыкла Алиса, однако он также оказался заросшим и неопрятным, и я не представляла, что ей там делать после того, как ее привезут туда с праздника. «Но, возможно, это и к лучшему», — подумала я тогда. «Мы нуждались в укрытии, где никто не заметит маленькую девочку и мужчину, которые появятся там в один из субботних дней, прежде чем они сами узнают, что вся страна ищет их. Вместе, где никто не подумает их искать. Однако теперь все эти особенности, которые, как я убеждала себя, хороши для нашей цели, вызывали у меня болезненные чувства. Уединенная лачуга коттеджа казалась опаснее, чем просто конспиративная квартира, и я все еще была больше, чем в 3 часах езды от нее. Примечание. Сколько усилий для описания того, что называется простым русским словом «дача». Конец примечания. Сейчас. Есть какие-нибудь новости? Умоляюще спрашиваю я. Мне так мало известно о том, что происходит. Единственное, что я знаю наверняка, что Шарлотту допрашивают в другой комнате, где-то дальше по коридору. Детектив, которая приезжала на пляж. Но это не новости, так нужные мне. Детектив Лоури качает головой и говорит, что нет. У него маленькие круглые очки в проволочной оправе, светло-рыжая щетина и невозмутимое выражение лица. Он представился, когда меня привезли в участок, торопливо перебирая короткими ножками по коридору, пока я следовала за ним. «Я отчаянно хочу уйти, чтобы вернуться туда и точно выяснить, что произошло. Я уверена, детектив что-то скрывает. Возможно, он думает, что, держа меня в неведении, он может манипулировать мной в своих интересах и использовать мой страх, чтобы сломить. Я смотрю на часы, а затем на дверь, борясь с безумным желанием вскочить со своего стула и кинуться к ней. Она заперта? Я уверена, что нет. Смогу ли я выбежать? В конце концов, меня же не арестовали. Лоури сказал, что я здесь, чтобы помочь ему в расследовании. Однако он вышагивает вокруг меня, словно я могу сорваться с места в любой момент. Конечно, я могу физически выйти, Но что дальше? Куда направиться? Если я сделаю это, уверена, они притащат меня обратно в наручниках. Итак, даже если я захочу убежать, я понимаю, что это невозможно. Я смотрю на стену справа от себя и думаю, не по другую ли ее сторону Шарлотта? Она может говорить что угодно, и я не имею права просить ее не делать этого. Я потеряла эту привилегию в день праздника. «Вы в порядке, Гарриет?» — спрашивает детектив Лоури. «Простите?» Я вскидываю взгляд на него, и он кивает на мое запястье. Я не заметила, что растираю его. Я отдергиваю руку. Кожа покраснела, но жгучая боль утихла, и вместо нее осталась лишь тупая пульсация. «Я думаю, все в порядке», — отвечаю я, хотя никто и не проверял. «Но сейчас запястье — наименьшее из моих проблем». Лоури все еще рассматривает меня, глядя на мое запястье. Он выглядит обеспокоенным, поглаживая пальцем щетину, прежде чем делает какой-то вывод и утыкается в свой блокнот. Теперь он продвигается дальше и интересуется моей дружбой с Шарлоттой. Я рассказываю, что она всегда была мне хорошей подругой. Шарлотте было известно, что я не знаю никого в Дорсете, говорю я. Она оказала мне радушный прием. Я испытывала благодарность за это, большую, чем даже сама ожидала. Мне потребовалось 3 месяца, чтобы найти место на неполный рабочий день и устроиться в начальной школе Сент-Мэри, и у меня все еще не было никого, кого я могла бы назвать другом. Я видела Шарлотту на игровой площадке, стоявшую в окружении своей компании из мам. Она выделялась на фоне остальных, длинными светлыми волосами, всегда собранными сзади в хвост, узкими джинсами, дорогой одеждой и блестящими босоножками. Я не могла оторвать глаз от Шарлотты, хотя для этого не было никакой иной причины, кроме той, что она просто привлекала меня, как летящего на свет мотылька. Я приходила в школу по утрам и поглядывала, во что она сегодня одета. Я собирала свои спутанные волосы в хвостик и смотрела, могу ли выглядеть, как она. Шарлотта была картинка, которую вы вешаете на холодильник, для напоминания, что вам есть к чему стремиться. Для меня она олицетворяла все, что я хотела иметь в жизни — свободу и возможность сделать выбор без чужого влияния. Шарлотта вела меня в компанию своих подруг, но, честно говоря, у меня было мало общего с остальными. Продолжаю я. Но много общего с Шарлоттой. Удивительно, но да. Мы обе были воспитаны нашими мамами. Мы потеряли образ отца в своей жизни с раннего возраста. Из-за этого между нами возникло взаимопонимание. А это не у всех получается. Детектив Лоури смотрит на меня вопросительно. Но я не хочу вдаваться в подробности. Вместо этого я говорю, это просто значит, что у нас имелось что-то общее, что-то, о чем мы могли поговорить. Добавляю я, хотя я никогда особо о себе не говорила. Я рассказываю ему о нашей дружбе, о том, сколько часов мы провели вместе, болтая на скамейке в парке. «Ваша дружба выглядит немного...» Детектив Лоури машет рукой в воздухе, подбирая нужное слово. «Односторонний». Я поднимаю на него глаза. «Вам так не кажется?» — спрашивает он, слегка постукивая ручкой по столу. односторонний? Нет. Я думаю, Шарлотта тоже этого хотела. Это как раз понятно, Гарриет. Я имею в виду, что она нуждалась в вас намного сильнее, чем вы в ней. Я слегка улыбаюсь, потому что Лоури не мог допустить большей ошибки. Или, может быть, у меня создалось неверное впечатление, но, похоже, вы значили для Шарлотты гораздо больше, нежели она для вас. Наверное, это правда, но только потому, что я сама создала его. Как вы думаете, в какой степени она понимает это сейчас? Спрашивает детектив. Его слова звучат пронзительным звоном в моей голове, долетая до меня через стол. Я знаю, к чему он клонит, но он не говорит об этом прямо. Дело не в том, что мы нуждались друг в друге. Лгу я, потому что именно в этом была суть нашей дружбы. Но почему вы никогда ничем с ней не делились, Гарриет? Спрашивает он. Вы боялись, что Шарлотта вам не поверит? Нет, не поэтому. Сначала я сама боялась поверить в происходящее, а потом боялась, что потеряю ее. Но меня также пугало то, что может случиться дальше. Как далеко зайдет Брайан? Он легко избавился от Джейн, потому что я ему позволила. Он изменил всю нашу жизнь переездом из-за Тины, но теперь с Шарлоттой я не могла рисковать, потому что должна была думать и об Алисе. Среда, 5 октября 2016 года. Гарриет становится хуже, сообщил Брайан доктору сегодня. Когда я пришел домой вчера, я узнал, что она заперлась в чулане на большую часть дня. Он выразительно вытаращил глаза. «Вот как?» Доктор взглянул на меня из-под своих густых бровей. «Возможно, я упоминала однажды о своем страхе перед замкнутыми пространствами?» «И как вы с этим справились, Гарриет?» «Ужасная штука, клаустрофобия», — встрял Брайан. «Бедняжка даже двери туалета запереть не может. Однажды нам пришлось подняться на 13 лестничных пролетов, потому что она не садилась в лифт». «А где была Алиса?» «Вместе с вами?» — спросил меня доктор. «Она была рядом», — снова вмешался Брайан, покачивая головой. «Крошка, должно быть, сходила с ума, пока ты сидела в этом шкафу. Меня беспокоит то, доктор Сойер, что вчера утром я прямо сказал жене не приближаться к нему, потому что замок неисправен». Я закрыла глаза. «Гарриет!» — позвал доктор. Какой был смысл отвечать? Брайан лишь стал бы мне противоречить. Я пожала плечами и сказала, что не могу вспомнить. Но я могла. Я все хорошо помнила. «Я думаю, моей жене нужно несколько больше таблеток», — заявил Брайан. Тем не менее, я не стала утруждаться и что-то возражать. Легче плыть по течению вслед за ним. Если я так сделаю, ему не о чем будет со мной спорить. Я возьму эти чертовы таблетки и смою их в сортир днем ранее. Я проснулась и испытала облегчение, когда поняла, что Брайан ушел из дома, не разбудив меня, и поэтому я смогу начать день без его мелькания перед глазами. Не важно, что на улице сильный дождь. Мы с Алисой останемся дома смотреть телевизор и играть в игры. Что? «Что ты ищешь?» — спросила я Алису, обнаружив ее в гостиной среди перевернутых пластиковых коробок и разбросанных по полу игрушек. «Мне нужно будет привести все в порядок до того, как Брайан вернется домой». «Игру с ракетами», — ответила она. «Я поняла, о чем ты. С пришельцами и космическими кораблями». Я присела рядом с ней, и мы вместе просмотрели ее игрушки, но она оказалась права. Ни ракетной игры, ни каких-либо других ее настольных игр не было. «Странно», — сказала я. «Мы их куда-то убрали?» «Нет», — Алиса покачала головой. «Нет. Не думаю, что мы это сделали. Разве мы не играли в нее вчера?» — спросила я уже теперь по привычке проверять все с ее помощью. «Играли», — подтвердила дочка и засмеялась. «Я выиграла 5 раз». «Ох, моя умница! Ты права! Ты абсолютно права! И мы положили ее сюда, не так ли?» Я стукнула по одному из пластиковых ящиков. «Да!» — кивнула она. «Тогда это очень странно». Я встала. «Единственное место, о котором я могу подумать, это нижний чулан. Подожди минутку. Мамочка пойдет и посмотрит. Я редко пользуюсь нижним встроенным шкафом, но кроме него нет никаких дополнительных мест хранения чего-либо в нашем маленьком доме». Я придержала открытую дверь ногой и потянула за шнурок выключателя, но свет не загорелся. «Проклятье!» — пробормотала я себе под нос, зная, что коробка с запасными лампочками в задней части чулана. Я прищурилась в темноте и смогла разглядеть стопку настольных игр, засунутых на полку в дальнем конце. Просунувшись поглубже, все еще упираясь пяткой в дверь, я наклонилась, чтобы взять ракетную игру, но не смогла дотянуться. Я продвинулась еще немного, и когда коснулась коробки, моя нога соскользнула, и я провалилась вперед, а дверь захлопнулась. Я вскрикнула в кромешной тьме, но тут же выпрямилась, опираясь рукой на коробку, и нащупала путь обратно к двери. Она не открывалась. Я толкнула ее так сильно, как только могла, но дверь так и осталась заклинившей. Мое сердце билось все сильнее и сильнее, и я все толкала и толкала, колотила в дверь. Хотя какая от этого польза, если в доме только я и Алиса? «Мамочка!» — услышала я хныканье с другой стороны двери. «Ты где?» «Алиса, дорогая, глупая мамочка застряла в шкафу». Я старалась изо всех сил сдержать страх, чтобы он не прозвучал в моих словах, но была серьезно напугана. «Ты можешь попытаться потянуть за дверь снаружи?» Я почувствовала, как дверь подалась немного, когда Алиса потянула, но все равно не открылась. «Поверни ручку», — попросила я. «Я не могу», — крикнула дочка. «Ох, Алиса, не кричи! Мамочка будет в порядке. Нам просто нужно найти способ выбраться. Ладно, встань подальше», — сказала я ей. «Ты далеко от двери?» «Да», — пискнула она. Я толкнула дверь, собрав все силы, которые у меня были, однако она по-прежнему оставалась на месте. «Ладно, Алиса, то, что я хочу попросить тебя сделать, это по-настоящему серьезное дело. Как думаешь, ты можешь выйти в задний сад и забраться на большое кашпо с цветами?» Наклонись через забор к дому мистера Поттера и крикни, что нужна помощь. «Нет!» — воскликнула Алиса. «Мне слишком страшно!» «Я знаю, но тебе придется. Хорошо? Ты должна сделать это для меня. Пожалуйста, будь большой, храброй девочкой и сходи, посмотри, сможешь ли ты привлечь его внимание?» Мистер Поттер перелез через забор в наш сад и вошел в дом вместе с Алисой. Когда он подергал и провернул ручку, наконец-то вызволив меня из шкафа, я кинулась к нему на грудь и зарыдала, притягивая к себе и Алису тоже. «Как долго вы там просидели?» — спросил мистер Поттер. «По ощущениям, несколько часов». «Ну, замок каким-то образом заклинило». Он сделал еще один рывок, и вся ручка целиком осталась в его руках. «Хорошо, что это не случилось минуту назад. Вы могли бы пробыть там намного дольше». «Большое вам спасибо», — поблагодарила я. «Нет проблем». «Пока вы здесь, не могли бы вы подождать? Я достану запасные лампочки. Эти, должно быть, перегорели», — сказала я. «Сомневаюсь», — отозвался сосед, глядя на потолок. «Там даже нет ни одной». «Этого не может быть! Я меняла их всего несколько дней назад». Я потрясла головой, хотя, конечно, понимание уже пришло ко мне. «Гарриет, еще полгода назад, до прошлого ноября, я не осознавала, до какой степени Брайан держит меня под контролем. Но я просто понимала, что не стоит пытаться на это повлиять, если я не хочу потерять Алису. Как-то утром, прошлой осенью, я взяла Алису в парк в Чидденфорде. У меня тогда случился приступ отчаяния. Брайан всех одурачил, в основном меня, но ему удалось преподнести всем остальным собственную версию реальности. Какой я имела шанс выстоять против него? Сумасшедшая жена, которая подвергает своего ребенка опасности? Кто поверил бы мне, если бы я рассказала правду? Шарлотта уже сидела в парке, и я проскользнула на скамейку рядом с ней. Эви бегала вокруг, сжимая в своей маленькой ручке палочку для мыльных пузырей. Алиса стояла рядом со мной, не решаясь присоединиться к ней, пока не будет к этому готова. Шарлотта болтала о свадьбе своей сестры, и, как со мной часто случалось, я забылась в чудесной суете ее проблем, пока она не сказала: «До сих пор нет новостей о том мальчике, Мейсоне». «Я знаю. Родители, наверное, чувствуют себя ужасно. Ты только представь, через что они проходят. Это невозможно вообразить». Я содрогнулась, и наши глаза непроизвольно устремились вслед Эви, бегавшей по парку, более внимательно. «Я немногое читала об этом», — призналась я. Несмотря на то, что его исчезновение было тогда главной новостью, каждый раз, когда я думала о пропавшем мальчике, мне становилось плохо. «Хм, я знаю, что скажу ужасную вещь. Но как ты считаешь, родители замешаны?» «Нет, не может быть». «А что, это правда?» — ахнула я. «Я не думаю, но вот некоторые люди так говорят. Я читала статью в интернете, и там перечислялись все странные причины, по которым дело не складывается, и это заставляет нас усомниться. Разве нет?» «Нет. «Я не думаю, что это они», — ответила я. «Ни на минуту не поверю, что это так». Шарлотта вздохнула. «Нет, я тоже», — согласилась она. «Но разве не ужасно, что это так искажается прессой? В жизнь его семьи вторглись. Они не могут ничего сделать без всеобщего внимания. Это должно быть так трудно». Она поиграла шарфом, лежавшим у нее на коленях. «Но зато, полагаю, если им есть что скрывать, то они не смогут делать этого долго». В тот же вечер я прочитала все, что могла, о деле Мейсона Харбриджа, мальчика, который растворился в парке. Там была интересная мысль. Никто не может исчезнуть совершенно бесследно. И Шарлотта говорила правильно. Взгляды общества прикованы ко всему, что с этим связано. Родители Мейсона шагу не могли ступить без того, чтобы кто-то не заметил. Если бы люди заглянули за стены, которые Брайан так искусно выстроил вокруг нас, что бы они увидели? Как долго он смог бы обманывать всех? Пресса влезла бы в нашу жизнь, полиция прочесала бы наш дом, проживая вместе с нами, наблюдая каждый момент, слушая всю ложь, которая исходит из его уст. Все, в чем я нуждалась, чтобы каждый увидел то, что вижу я. Тогда мы с Алисой сможем сбежать от него, и Алисе не потребуется исчезать надолго. Только до тех пор, пока все вокруг не узнают о монстре, с которым я жила. В конце концов, настолько ли в действительности хитер Брайан, как ему кажется? То единичное высказывание Шарлотты о семье Харбриджа все не вылетало у меня из головы, и несколько недель спустя, в конце ноября, я впервые увидела шанс превратить эту идею в реальность. Одним дождливым утром, в понедельник, я делала уборку в доме, когда в дверь раздался звонок. Я улыбнулась Алисе, рисовавшей за кухонным столом, и с тряпкой в руке приоткрыла дверь, обнаружив стоявшего на пороге мужчину. Он казался таким же потрясенным, какой, вероятно, выглядела и я. Схватившись одной рукой за косяк, он слегка наклонился вперед, будто собирался что-то сказать. Я скользнула взглядом по его лицу, нервно встряхнула головой и отступила на шаг. Я не узнала его, но эти большие зеленые глаза были так знакомы. «Гарриет», — в конце концов произнес он, — «и это был не вопрос, а утверждение». «Нет», — пробормотала я, все еще покачивая головой, — «это не можешь быть ты». Я взглянула вверх и вниз по улице, но вокруг больше никого не было, а затем снова на него, пока он неловко вытирал ноги. Он уткнул взгляд в землю, предоставив мне возможность разглядывать полянку посреди редеющих седых волос. «Что?» — начала я, затаив дыхание. Слишком много вопросов проносилось в моей голове. «Что ты здесь делаешь? Какие-то плохие новости? Как ты меня нашел? Ты действительно тот, кто я думаю?» «Как ты считаешь? Я могу войти?» Я снова покачала головой. Я не могла его впустить. Что мне сказать Алисе? Мне не нужно оставаться надолго. Я просто рад возможности поговорить с тобой. И в конце концов я распахнула дверь и провела его на кухню, пообещав Алисе, что если она посмотрит телевизор в гостиной и не будет нам мешать, мы испечем сегодня тортик». Ей не нужно было повторять дважды, и как только Алиса вышла из кухни, я жестом попросила мужчину сесть, а сама встала возле раковины и сказала: «Все думают, что ты умер». «Значит, ты тогда не поверила, что я умер?» «Мой отец, Лес, не знал, куда деть руки, и беспрерывно покручивал обручальное кольцо на пальце. Я внимательно наблюдала за этими руками, пытаясь вспомнить, как они подбрасывали меня в детстве или играли со мной, но ничего не приходило в голову. «Нет, я знала правду», — ответила я тихо. «Что я помнила, так это первый раз, когда мама сказала кому-то в магазине, что мой отец умер. Я посмотрела на нее в шоке, удивляясь, когда это могло произойти. Но мама слегка покачала головой, и даже в таком юном возрасте я быстро сообразила, что она говорит неправду. Это была ее очередная выдумка». «Значит, папочка не умер?» — спросила я ее позже, когда мы были одни. «Нет, живехонек», — ответила мама, хлопая большой простыней, которую она отчаянно пыталась сложить. В конце концов она свернула ее в комок и сунула в сушилку. «Но он сбежал, и маме будет намного легче, если мы скажем людям, что он умер». Мне не понравилось, как это прозвучало, но я не стала спорить, потому что она была моей мамой, и я никому не могла бы обратиться с вопросом, правильно ли мы поступаем. Незаметно для себя я впитала ее ложь, и в какой-то момент с годами мне стало легче говорить людям, будто он умер, чем признать тот факт, что мать намеренно выдумала такую ужасную историю. К тому времени, как я встретила Брайана, я даже не рассматривала возможность рассказать иную версию. Когда я стала старше, то узнала маму достаточно хорошо, чтобы понять. Она не вынесла бы жалеющих взглядов, перешептывания соседей за спиной, вопросов и домыслов, что же заставило, в конце концов, моего отца уйти. Или даже, возможно, почему он продержался так долго. Я не знаю, винила ли мама себя за его уход. Внешне она винила его, но она посчитала, что все вокруг обвинили бы в этом ее. Все, что у меня осталось на память о нем, это старая измятая фотография. Мы прижимались на ней лицами друг к другу, широко улыбаясь. Отец держал меня на руках, и мы оба откусывали от фигурной макушки одного мороженого. Теперь я искала в его лице черты, которые помнила. Они присутствовали там, но прятались под морщинистой кожей, словно наросшей слоями на его щеках. Ярко-зеленые глаза теперь выглядели водянистыми и глубоко запавшими под седыми бровями. Годы отняли у меня ту единственную картинку в моей голове и заменили ее сейчас на этого старика, выглядевшего так потерянно и неуместно на моей кухне. «Мне никогда не вернуть эти годы», — подумала я, резко отвернулась от него, чтобы мое лицо меня не предало, и засуетилась, наполняя чайник. Его внезапное появление вызвало у меня прилив неожиданных эмоций, с которыми я не могла справиться. «Неужели я действительно тосковала по отцу?» «Как ты меня нашел?» — спросила я наконец. «И зачем?» Я еще не знала, готова ли услышать ответ на этот вопрос. «Я сперва нашел тебя в этом вашем Фейсбуке около года назад». В его голосе послышались мягкие успокаивающие нотки. «Ты была под своей девичьей фамилией, и там говорилось, что ты работаешь в школе Сент-Мэри в Чидденфорде». «Я действительно создала однажды страницу, чтобы держаться в курсе школьных новостей, пока работала там, но никогда не писала постов и даже не потрудилась обновить информацию о себе, когда уволилась». «Потом случилась забавная история», — продолжал отец. «У меня есть двоюродный брат, который живет неподалеку отсюда. Он хорошо знает местность и рассказал мне, где находится твоя деревня». Он сделал паузу. «Ну?» — поторопила я. «В один прекрасный день я подумал, что надо приехать и осмотреться вокруг. Я не надеялся на самом деле, что у меня появится шанс увидеть тебя, но случайно проходил мимо парка за углом от школы и...» Он запнулся. «Я тебя сразу узнал. Я никогда не забывал твое лицо. С тобой была маленькая девочка. Она выглядела так похожа на тебя», — улыбнулся он, глядя на меня. «Копия тебя в ту прежнюю пору». «Итак, ты меня увидел, и что потом?» — спросила я резко. «И тогда я пошел за тобой», — ответил отец, опуская взгляд в стол. «Ты проследил за мной?» «Я знаю. Знаю, это ужасный поступок. Я просто... ну, я должен был подойти и заговорить с тобой. Но у меня не хватило смелости», — признался он. «Я колебался целую вечность, пока ты не встала и не собралась уходить. И я не хотел все испортить. Я сам не знал, что я хочу сказать. И...» — он усмехнулся. «Теперь, когда я здесь, я все еще боюсь, что поступаю не очень правильно». Я притопила чайный пакетик в чашке, плеснула туда немного молока и повернулась обратно к гостю. Мой отец неловко ерзал за столом. «Он пришел сообщить, что умирает?» Я задумалась. «Имеет ли это значение для меня?» «Это шок для тебя». «Я знаю», — сказал он, — «увидеть меня на своем пороге». «Думаю, какая-то часть меня всегда представляла, что однажды это может случиться». «Надеюсь, я не расстроил тебя?» Отец посмотрел на меня с проблеском надежды, пытаясь поймать мой взгляд, но не смог долго выдерживать его. «Я более чем заинтригована», — отозвалась я ровным тоном, стараясь казаться отстраненной. «Частенько я смотрела на Брайана и думала, что детям лучше вовсе без отцов, но мой собственный никогда не давал мне шанса это выяснить. Я вручила ему чай, и он обхватил кружку своими большими ладонями, притянув ее к себе и внимательно изучая колебания жидкости внутри. «Я сожалею», — сказал он просто. «О чем ты сожалеешь теперь?» — спросила я его, крепко прислонившись спиной к раковине и изо всех сил сжимая собственную кружку. Внезапное отчаянное желание услышать его извинения удивило меня. «О том, как это случилось», — ответил он. «О том, что не виделся с тобой в дальнейшем». «Я на самом деле не знаю, что произошло», — призналась я, наблюдая за ним и размышляя, каково было бы, если бы рядом находился отец, если бы моя жизнь пошла иным путем, и хотела ли я бы этого в любом случае? Тихий звук включенного детского канала донесся через стену, и я поняла, что нет, Несмотря на все, я бы ничего не изменила. Очевидно, мама рассказала мне свою версию. Это не произошло внезапно, начал отец. Для меня это не было легким решением. Когда я впервые встретил твою маму, она была прелестной молодой женщиной. В его глазах блеснуло воспоминание, полной энергии и планов, и я влюбился в нее по уши. Мы не имели больших денег, но были счастливы долгое время. По прошествии нескольких лет я начал замечать, что у нее много демонов, терзающих ее. Много проблем, с которыми я не очень хорошо справлялся. Она беспокоилась обо всем. Ненавидела меня, когда я выходил из дома. Была убеждена, что я не вернусь. Каждую ночь она заставляла меня вылезать из постели минимум трижды, чтобы проверить дверные замки. Всегда срывалась на мне из-за беспокойства о чем-то другом. Я начал много пить. Отец помолчал и кивнул. Да, мой способ отгородиться от этого. Однажды я понял, что больше не живу. Я выживаю, и отныне не хочу, чтобы это продолжалось. Я выдвинула стул и уселась напротив него. «Я задыхался, Гарриет», — продолжал он. «Находиться в одном доме вместе с ней стало свыше моих сил, но я не ожидаю, что ты поймешь, что я имею в виду». Я не ответила, но, должно быть, хмыкнула, потому что он взглянул на меня и сказал: «Прости. Конечно, ты поймешь. Ты сама видела, какой она была. Я могу себе представить, хоть и не знаю точно, каково тебе пришлось после того, как я ушел». «Мама была хорошей», — возразила я, и впервые подумала, что всегда кто-то доподавлял меня всю мою жизнь. Она была такой, какой была, и я любила ее за это.